Куприянов посмотрел на своего пилота, и оба рассмеялись. «Нет, Семен Борисович, я неопытный летчик и ничего не видел. Все это мне рассказал товарищ старший лейтенант. Но что нам делать с этими людьми?» «Остановить!» «Разрешите выполнить?» — сказал старший лейтенант. «Ах, голубчик, пожалуйста!» — обрадованно сказал Куприянов. «Но как вы это сделаете?» «Посажу машину на дорогу и остановлю их. Мы слетаем вдвоем», — прибавил он. «Буду вам очень благодарен. Скажите им, что приближаться к шару опасно». Через несколько секунд два самолета поднялись в воздух и исчезли с высокой насыпью железной дороги. «Поезд идет», — сказал Штерн. Куприянов обернулся и увидел длинный товарный состав. Поравнявшись с аэродромом, поезд остановился, и из вагонов, как из мешка, посыпались солдаты. В одну минуту состав опустел, и возле насыпи выстроилась воинская часть. Два человека отделились от нее, Куприянов догадался, что это командиры, и направились к самолетам. Шедший впереди пожилой подполковник, увидев кучу людей, среди которых бросалась в глаза огромная борода Штерна, повернулся к ним. «Вы, начальник экспедиции?» — обратился он к Штерну. «Нет, это я», — сказал Куприянов. Подполковник четко взял под козырек. Стоявший на полшага позади него капитан сделал то же самое. Куприянов, не зная, как отвечать на такое официальное приветствие, тоже поднял руку и приложил ее к своей мягкой шляпе. За его спиной послышался смех летчиков. Эти молодые здоровые ребята смеялись по всякому поводу. «По приказу министра обороны, — сказал подполковник, — стрелковый полк прибыл в ваше распоряжение, товарищ начальник экспедиции, командир полка подполковник Черепанов». «Это очень-очень хорошо, — сказал Куприянов. — Вы нам до зарезу нужны. Необходимо организовать охрану корабля, сделать так, чтобы к нему никто не мог подойти, окружить его кольцом. Понимаю, но будьте и сами осторожны, не ставьте людей близко к кораблю. Метров за 200, я думаю, и лучше, чтобы люди не стояли, а сидели или лежали». «Вы ожидаете от этого корабля враждебных действий?» «Нет, я не думаю этого, но на всякий случай». — Ясно, — сказал подполковник. — Товарищ капитан, ведите полк. Повернулся он к своему спутнику. — Слушаюсь. Капитан повернулся и пошел обратно к насыпи. Паровоз дал свисток, и поезд тронулся. Стрелковый полк длинной лентой стал переходить полотно железной дороги. Куприянов заметил, что кинооператор тоже пошел с полком. «Только бы он не сунулся к кораблю», — сказал он озабоченно. «Без вашего разрешения никто не будет пропущен через цепь», — сказал подполковник. Белый шар. Недалеко от импровизированного аэродрома проходило шоссе, и на нем вскоре показалась длинная автоколонна. Впереди шло несколько легковых автомобилей. Поравнявшись с аэродромом, машины остановились, несколько человек подошли к самолетам. «Кто из вас профессор Куприянов?» — спросил высокий, плотный мужчина в легком сером костюме. «Ах, это вы! Здравствуйте, профессор! Я секретарь Курского областного комитета партии, Козловский Николай Николаевич», — отрекомендовался он. «Ну, как дела?» «А, вы уже здесь!» — обратился он к командиру полка. «А люди где?» «Направлены на охрану космического корабля». «Хорошо». Козловский повернулся к военным летчикам. «А вы что тут делаете?» «Были направлены командованием на разведку места приземления космического корабля», — ответил старший из летчиков. Потом нашли площадку для посадки самолетов эскадрильи и встретили ее. «Молодцы!» — сказал секретарь обкома. «Ну, а вы, профессор, что вы думаете делать?» так и будете стоять посреди поля. А если дождь пойдет? Он быстро задавал вопросы, внимательно слушал ответы, глядя прямо в лицо говорившего и одновременно зорко оглядывая все вокруг. Посмотрев на бороду Штерна, он чуть заметно улыбнулся. Было видно, что он очень доволен прекрасным днем, прилетом экспедиции и тем, что все так хорошо и быстро делается. Куприянову очень понравился этот энергичный человек. «Я ожидаю ответа от президента Академии наук на мою радиограмму», — ответил он. «Этот ответ вместо вас получил я», — сказал Козловский. «Вот», — он указал на автоколонну, — «мы привезли вам все, что необходимо для устройства лагеря. Вы только покажите место, а мы вам быстро все сделаем». «У вас утомленный вид, товарищ Куприянов», — прибавил он. «Да что ж тут удивительного? Не спал со вчерашнего дня, ну да это не так и важно». «Как не важно? Все важно, дорогой товарищ. Впрочем, все мы тоже не спали сегодня ночью. Какой уж тут сон! Где же будем разбивать лагерь? Здесь?» «Нет, лагерь надо поставить ближе к кораблю». «В таком случае поехали. Самолет отправляйте обратно в Москву». «Вы», — повернулся он к военным летчикам, — «возвращайтесь в свою часть. Вам тут больше нечего делать. Ваши машины, товарищ подполковник, пришли с нами. Вон они, в конце колонны. Кто у вас заведует хозяйством, товарищ Куприянов?» «Пока еще никто». «Назначьте кого-нибудь. А где члены экспедиции? Сколько их?» Слушая эти градом сыпавшиеся вопросы и распоряжения, Куприянов, Штерн, корреспонденты и летчики повеселели. Секретарь всем понравился. Люди, приехавшие с ним, стояли с серьезными лицами и ждали приказаний. Они, видимо, уже привыкли к характеру своего руководителя. «Члены экспедиции спят, товарищ Козловский», — ответил Куприянов. «Нас 11 человек и 5 корреспондентов. Всего 16. Хорошо. Багажа у вас, вероятно, немного. А мы довезем вас на машинах. Так кто же все-таки будет завхозом?» «Лучше назвать комендантом, товарищ секретарь», — сказал подполковник. «Ладно, пусть будет комендант. Так кто же?» Куприянов вспомнил о своем ассистенте. «Широков Петр Аркадьевич», — сказал он. «Давайте его сюда». Куприянов обратился к корреспондентам и попросил их разбудить членов экспедиции. «Когда улетят самолеты», — сказал он Козловскому, — «мы потеряем возможность радиосвязи с Москвой». «С нами передвижная радиостанция», — ответил секретарь. Участники экспедиции один за другим подходили к ним. Куприянов называл их фамилии, и Козловский со всеми здоровался за руку. Два самолета, поднявшиеся в воздух, чтобы остановить жителей Золотухина, вернулись обратно, и старший лейтенант доложил Куприянову, что задание выполнено. «Полк уже на дороге», — сказал он. «К кораблю никто не подойдет». «От любопытных вам не будет отбоя», — сказал Козловский. «Все жители Курска, Золотухина, Свободы, Фатежа, Щегров побывают здесь, да и из Орла будут приезжать, и из других мест. Придется построить тут полустанок». «А, это вы, товарищ Широков», — сказал он, когда Куприянов представил ему молодого ассистента. «Вы назначены комендантом лагеря. Самый лагерь мы вам построим, а вам надо позаботиться об остальном. Охрана, пропускной режим», — говорил он, не обращая внимания на ошеломленный вид Широкова. «Распорядок дня, размещение членов экспедиции, кухни и продукты на машинах, повара тоже. Вы кто по специальности?» «Врач, кандидат медицинских наук». «Очень хорошо, удачный выбор», — кивнул секретарь Куприянову. «Прежде всего, позаботьтесь о питании. Уверен, что все ходят голодные. Василий Семенович, — обратился он к одному из своих спутников, — помогите молодому человеку на первых порах. Он скоро освоится. А вы, — обратился он к другому, — освободите все легковые машины для научных работников. До места лагеря поедете на грузовых. — Зачем же? — сказал Куприянов. — Мы отлично доедем на чем угодно, тут недалеко. — Мы хозяева, вы гости, а гость хозяину не указчик. Машины не могут переехать через насыпь железной дороги. Переезд же находится в 6 километрах отсюда, так что не так уж и близко. Молодежь вроде вашего коменданта поедет на грузовиках, остальные на легковых. У нас всего-то 5 легковых машин. Военные самолеты уже улетели, а те, которые привезли экспедицию, разворачивались на старт. Штурман флагманского самолета подошел к Куприянову и от имени личного состава эскадрильи пожелал ему удачи. — Прощайте, голубчик, — сказал профессор. — Большое вам спасибо. — Передайте привет Москве, — сказал Козловский. Двухмоторные серебристые красавцы один за другим поднялись в воздух и, сделав круг над аэродромом, полетели на север. Поле опустело. — Первый этап вашей экспедиции закончен, — сказал Козловский.